А потом я вернулся к себе в камеру, и на сердце у меня было легко и спокойно. Я был уверен, что мой доклад попадет по назначению и повлечет за собой ряд радикальных перемен в действиях центра. И каким бы ни оказалось окончательное решение моего директора по поводу большой игры, одного я достиг. Враг уже не сможет безнаказанно пользоваться передатчиками Красного оркестра, то есть центр больше не рисковал быть снова и снова обманутым. Теперь мне оставалось лишь одно — ждать ответа. Хотя Гиринг не отличался особой восторженностью, все же он заявил мне, что опять очень обрадован результатами, которых мы добились. Жюльетта приняла донесение, и, как он полагает, агенты советской контрразведки, находившиеся в кондитерской, воочию убедились, что я на свободе. Гиринг был доволен, что само по себе казалось мне очень важным, но я понимал, что будет трудно объяснить ему причины исчезновения Жюльетты. Зондеркоманда, конечно, держала кондитерскую Жакена под наблюдением, в этом я не сомневался. И все-таки исчезновение мадам Жюльетты диктовалось необходимостью. Я не имел права продолжать рисковать ее жизнью, равно как и жизнью Фернана Париоли. Во вторник, в день, когда кондитерская вновь открылась, ко мне явился Гиринг. Он выглядел озабоченным. «Вы знаете, — сказал он, — эта женщина не вышла на работу». Я, разумеется, попытался успокоить его. После стольких арестов ее реакция представляется мне вполне естественной. Жюльетта, видимо, боится, как бы ваши люди не увели ее с собой. Конечно, оправдать поступок Жюльетты в глазах Гиринга было крайне сложно. Он начал что-то подозревать. Через неделю он направил в кондитерскую какого-то говорившего по-французски чина из зондеркоманды, поручив ему выведать про Жюльетту. Директриса магазина сообщила этому человеку, что Жюльетта получила телеграмму от старой больной тетки и вынуждена была отправиться к ней. Гиринг становился все более озабоченным. «Знаете, что я думаю?» — сказал он мне. «Руководство Компартии, возможно, не уверено, что на эту встречу вы явились как свободный человек». Думается, Жюльетта повела себя просто импульсивно. Чисто по-женски, ведь с ними никогда ничего не знаешь заранее. Давайте выждем, какой будет реакция центра. Сейчас важно только это. Только этим все и решается. Гиринг покачал головой. Мне не удалось рассеять его сомнения. Он намекнул, что вскоре все выяснится. Но по-настоящему меня беспокоило другое, и куда сильнее, нежели душевное состояние начальника зондеркоманды. Беспокоила меня мысль о реакции центра. Какой она будет? Часто по ночам и меня охватывали сомнения. На личном опыте я убедился, что признание собственной ошибки порой требует какого-то прямо-таки геройского преодоления самого себя, а у руководителя центра в течение всего 1942 года ошибок накопилось великое множество. Их было так много, что иной раз я спрашивал себя, а не замешан ли здесь какой-то злой дух, или, проще говоря, не пробрался ли в центр вражеский агент. Да, в течение этих долгих бессонных ночей глубокая тишина, которых способствует всевозможным раздумьям, страхам, чувствам тоски и ностальгии, я несказанно сожалел, что во главе разведывательной службы Красной Армии нет больше такого человека, как Берзин. 23 февраля 1943 года. Дата, еще одна дата, которую мне никогда не забыть. Сияющий Гиринг входит в мою камеру и торжествуя объявляет мне, что по аппарату Кента только что приняты две радиограммы директора. Он показывает их мне, и я читаю первую. «В день годовщины славной Красной Армии и вашего рождения...» Тут я едва не вскрикнул от радости. Дело сделано, центр предупрежден. «Мы шлем вам наши наилучшие пожелания. Принимая во внимание ваши большие заслуги, дирекция решила войти в правительство с ходатайством о награждении вас военным орденом.